Когда уже опустел Геркулес, и босоногие уборщицы ходили по коридору с грязными ведрами, когда уже Серна Михайловна, которой надоело ждать, поднялась, чтобы выйти на улицу, дверь Полыхаевского кабинета вдруг задрожала, отворилась, и оттуда лениво вышел Остап Бендер. Он сонно посмотрел на Серну Михайловну и пошел прочь, размахивая желтой папкой с ботиночными тесемочками. Вслед за ним из-под живительной тени пальм вынурнул Полыхаев. Что же будет? Ведь я не погибну. Да скажите же, золотой мой, серебряный, я ничего не утаил, ничего, честное слово, честное слово, я могу быть спокоен, правда. Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис. Так вам скажет любой агент по страхованию жизни. Лично мне вы больше не нужны. Вот государство, оно, вероятно, скоро вами заинтересуется. Да я же ничего не утаил, честное слово, я ничего не утаил. Великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Все неясное стало ясным. Остап поставил точку, промокнул жизнеописание прессом с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Мулаты, бухта, экспорт кофе. 1,5 миллиона человек. И все поголовно в белых штанах. Уважаемый Александр Иванович, вы должны оценить мой великий труд и выдать мне на бедность 1500. Хотя нет, теперь меньше миллиона не возьму. Нет, меньше миллиона не возьму, иначе добрые мулаты в Рио-де-Жанейро просто не станут меня уважать. Остап вышел из-за стола, взял свою замечательную папку и задумчиво принялся расхаживать по пустой конторе, почти касаясь головой оленьих рогов. Белый шрам на горле Остапа порозовел. Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках начали бесшумно скользить по полу. Незаметно он стал двигаться боком. Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперед. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса фортуны. Командовать парадом буду я. Кто там? Корейко здесь живет? Здесь? Телеграмма. А-а-а.